Молодое поколение. Всевозможные пропагандисты американизма, прелести и свобод рассеялись по Москве и Ленинграду, по всем клубам, по всем домам культуры. Эта сфера деятельности находится целиком в руках теневых дельцов, а идейно руководится прогрессистами-русофобами, составляющими громадную корпорацию, работающую среди молодежи в больших и малых учебных заведениях, школах, техникумах, университетах и так далее. Среди молодого поколения ведь не прогрессивных нет вовсе. Это невозможно. Консерватора затравят, доведут до смерти. Все поголовно сторонники прогресса, разве что робкие, скромные, забытые члены каких-либо краеведческих групп или интересующиеся. Если ты интересуешься живописью, надо следовать образцам антиискусства. За это платят. «28 апреля. По телевидению какой-то толмач своим кошмарным русским языком пересказывал шекспировского Гамлета. Что может быть пошлее и чудовищнее? Зачем делать такие передачи?» После чего актер, играющий Гамлета, произносит два монолога в новом переводе, весьма так себе. Например, «восстать», «вооружиться», «бессмыслица». Сначала надо вооружиться, а потом уж восставать. Журнал «Наш современник» 1990 года. Номер 5. Страницы 124-134. Николай Федь. Послание другу. Федь, «Послание другу» или «Письма о литературе», «Наш современник», 1990 год, номер 5, страница 124-134. Продолжение. Начало в номере 4.5 за 1989 год. Страница 144-179. Иван Солоневич, «Дух народа». Очень и очень интересная, глубокая статья. Солоневич, «Дух народа», публикация Дьякова, там же, страницы 144-179, публикация главы из книги Солоневича «Народная монархия». Номер 6, страница 162-178, Михаил Лобанов, «В сражении и любви». Лобанов, «Сражение и любви», там же, страница 162-178. Страница 127-156. Михаил Огурский. Вадим Кожинов. «Ближневосточный конфликт» и так далее. Огурский. «Ближневосточный конфликт и перспективы его урегулирования», «Наш современник», 1990 год, номер 6, страницы 127-136, Кожинов, «Сионизм Михаила Огурского и международный сионизм», там же, страницы 136-154. Страницы 155-158, «Не хлебом единым». Под рубрикой «Не хлебом единым» в шестом номере журнала «Наш современник» за 1990 год помещены следующие материалы. «Отец Владимир», «Предисловие», там же, страницы 155-157, «Васильева Кнышевский», «Безмолвие», там же, страницы 157-158. Номер 7. Страница 139-187. Константин Леонтьев, «Русская мысль», исключительно интересно. Статьи Глушковой и других. Под рубрикой «Русская мысль» в 7-м номере журнала «Наш современник» за 1990 год опубликованы две статьи Константина Леонтьева. Публикацию подготовила Татьяна Глушкова. С ее вступительной статьи, посвященной Константину Леонтьеву, открывается эта рубрика. Смотрите Глушкова. «Боюсь, как бы история не оправдала меня». «Наш современник», 1990 год, номер 7, страницы 139-154. Далее следует подборка статей Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции», страницы 155-170, и «О всемирной любви», речь Федора Михайловича Достоевского на Пушкинском празднике, страницы 171-184. Номера 8-9. Дмитрий Жуков, Савенков и Ропшин. Очень и очень интересно. Жуков, Дмитрий, Савенков и Ропшин, террорист и писатель, «Наш современник», 1990 год, номер 8, страница 164-177, номер 9, страница 157-178. Номер 11, страница 148-157, «Интернационализм сам по себе». В рубрике «Интернационалисты сами о себе». Перечтем имена на скрижалях. Помещены следующие материалы. «Зарубежный», «Евреи в Кремле», «Наш современник», 1990 год, номер 11, страницы 149-151. «Абрамович», «Участие евреев в вооруженных силах СССР до войны с Германией». Там же, страницы 151-157. Страница 165. Бикерман. Бикерман. «Россия и русское еврейство. Наш современник. 1990 год, номер 11. Страница 165-176. Перепечатка статьи из книги «Россия и евреи», изданной в Берлине в 1923 году. Страницы 177-190. Иван Бунин. «Воспоминания». Бунин. «Воспоминания». Предисловие Валентина Лаврова. «Наш современник», 1990 год, номер 11, страницы 177-189. Номер 12, страница 167, Чусовитин, скульптор, «Пиршество духа». Чусовитин, «Пиршество духа». Со скульптором Петром Чусовитином беседует журналист Игорь Степанов. «Наш современник», 1990 год, номер 12, страницы 167-175. Заведомо заранее объявляются людьми сверхчеловеками. При содействии мощнейших средств массовой информации внедряются в сознание миллиардов людей избранные имена, олицетворяющие духовную жизнь человечества. Если раньше таковое происходило во многом стихийно, медленно, путем проверки временем и жизнью, то ныне это по команде делается за короткий срок. Месяцами, годами, ежедневно в головы масс вбиваются эти имена деятелей самых разных областей жизни, подчас совершенно ничтожных зауряд художников, зауряд политиков, чудовищных палачей, изображаемых благодетелями жизни, святыми и так далее.